воспитал целое поколение. Плеханов Георгий Валентинович. Родился 29 октября, 11 ноября по новому стилю, 1856 года, деревня Гудиловка Липецкого уезда Тамбовской губернии. Умер 30 марта 1918 года близ Терриоки, Финляндия, ныне Зеленогорск, Сестрорецкого района Ленинградской области. Похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища в Петрограде. Историк Сергей Петрович Мельгунов, автор редакционного некролога «В голосе минувшего» на смерть Плеханова, писал: 30 мая в Финляндии в санатории Перкиарви скончался Георгий Валентинович Плеханов. Основатель русской социал-демократии умер в момент, когда большевизм, с которым он боролся так неустанно в рядах своей партии, довел Россию до последней степени разложения и разрушения. Перед смертью Плеханов должен был испытывать жесточайшую муку, видя, как русский пролетариат, совершая ошибку за ошибкой, наносил страшные удары и своему собственному делу, и всей России, и человечеству вообще. А перед этим жесточайшее испытание должен был выдержать он при виде поведения германской социал-демократии, которую он столько лет ставил в пример другим социал-демократическим партиям. Плеханов вместе с Павлом Милюковым и Владимиром Соловьевым очертил перспективу для России 20-го столетия. У каждого из них перспектива была своя, но все получилось иначе. Все трое почти ровесники. Одно поколение родились в 50-е годы. Идеалы их не осуществились. Если Соловьев умер молодым, то Плеханову и Милюкову довелось еще увидеть и полное их крушение. Особенно трагична в этом отношении судьба столбового дворянина Плеханова. Мельгунов писал: «Трагична судьба всех тех мыслителей и вождей человечества, которые умерли, не видя торжества своих идеалов. Но конец жизни Плеханова – нечто исключительное по жестокости судьбы. После 40 лет изгнания вернуться на родину для того, чтобы присутствовать при ее разрушении и своими глазами смотреть на чудовищное искажение всего, чему он учил. Да, Россия была разрушена, и фактически Плеханов был вынужден вновь бежать из нее в ставшую независимой Финляндию, а Россией правил Ленин, называвший некогда себя учеником Плеханова. Последний долг Плеханову отдавали его политические оппоненты, эсеры, народные социалисты. Этот изгнанник, один из вождей международного социализма, один из самых даровитых учеников Маркса, родоначальник русского марксизма и основатель русской социал-демократии, он, кость от кости и плоть от плоти, русский писатель и русский интеллигент, он из великой русской семьи, отцом которой был Белинский. Он – страстный дух Белинского, дух русского правдоискательства, вложил в формулу Маркса, и в этом тайна его влияния на русские умы. Ломая копья с русскими народниками под знаменем Маркса во имя интернационализма, он, блестящий русский писатель, всегда оставался глубоко русским в душе, и эта его русская душа, его любовь к России, сказались как нельзя ярче в минуту смертельной опасности для Родины. Они же его и хоронили. Над открытой могилой Плеханова речи произносило болтающее меньшинство, как презрительно отзывался некий большевик. От партии социалистов-революционеров выступил Александр Гизетти, историк и литератор, племянник Ивана Михайловича Гревса. По тем временам это было опасно. ВЧК, пришедшая на смену царской охранке, уже вела охоту на всех тех, кто не с нами. Плеханов был внучатым племянником Белинского. Закончил Воронежскую военную гимназию. Некоторое время учился в Константиновском военном училище в Петербурге. К 1876 году он успел проучиться 2 года и в Горном институте. 6 декабря 1876 года 20-летний Плеханов организовал и выступил на первой в России политической демонстрации, организованной землей и волей. С этого момента он стал профессиональным революционером, нелегалом. С тюрьмой Плеханов познакомился еще в марте 1876, но тогда за недостатком улик был отпущен. В 1877 году он нелегально переходит границу. Берлин, Париж. Летом возвращается, живет в Саратове, в Петербурге. В декабре 1877 года на похоронах Некрасова на Новодевичьем кладбище в Петербурге произносит революционную речь. Он, ведущий активист и агитатор земли и воли, а после ее раскола один из лидеров черного передела. В 1880 году по решению руководства организации он эмигрировал и вернулся в Россию только после февральской революции в 1917 году. Жил большей частью в Швейцарии, в Женеве. Там же в 1883 году вместе со своими соратниками организовал первую русскую марксистскую организацию «Освобождение труда». Самораспустилась в 1903 году, целью которой была пропаганда марксизма в России. Формально Плеханов не имел высшего образования. Своей «Альма-Матер» он считал петербургскую публичную библиотеку, где с 1874 года прочитал немало, но основное образование и европейский кругозор он получил, конечно, в Западной Европе. Из России Плеханов бежал не один, а вместе с женой, дочерью зажиточного купца Розой Богарт, своей ровеснице, на которой он женился в 1877 году. Роза тоже была отчаянной девушкой, училась в медико-хирургической академии в Петербурге, участвовала в революционных кружках, скрывалась от полиции, работала помощником земского врача в Самарской губернии, пошла добровольцем на русско-турецкую войну и где-то в Румынии работала в инфекционном отделении военного госпиталя, вновь занималась революционной пропагандой среди крестьян и рабочих. Из России, видимо, Плеханов вывез и туберкулез, от которого впоследствии страдал всю жизнь и умер. Плеханов не имел кафедры в России, ни в университете, как Кореев, ни на дому, как Семевский, но влияние его идей на студенчество было огромно. Журналистка, дворянка, член ЦК партии Народной Свободы Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминала: «Мы встрясок не задавали. Для этого партия была слишком академичную. Университеты, рассадники радикальных мечтаний, были за кадет, то есть профессора не студенты, молодежи у нас почти не было, только в немногих высших школах были студенческие кадетские группы. Студенту надо было иметь много мужества, чтобы в студенческой среде проповедовать кадетизм. Для молодежи мы были слишком умеренны. Те из них, в ком был политический темперамент, гораздо охотнее шли за социалистами, надеясь при помощи социальной революции сразу излечить все язвы общества. Но молодежь одобряла в кадетах их непримиримость. Самодержавие и после Октябрьского манифеста полагалось считать деспотичным и ненавистным. поэтому полагалось шумно, откровенно презирать политических деятелей, которые были правее кадет и от сотрудничества с правительством не отказывались. Врозь идти, вместе бить. Профессора шли в кадеты, студенты в социал-демократы, эсеры в анархо-коммунисты. Вождем последних был дворянин еще более знатный, чем Плеханов, и тем более Ленин, князь Кропоткин. Из известных русских историков в члены ЦК кадетской партии входили Милюков, Корнилов, Кизеветтер, Дживелегов, Лучицкий, Шахматов, Е.Н. Щепкин. Кадетом был Кореев, некоторое время Мельгунов. Вспомним ответ студента на вопрос Кореева: для чего существуют университеты? Чтобы делать революцию. И властителями дум стали не казенные профессора Санкт-Петербургского и Московского университетов, а женевский изгнанник Плеханов. Работы его нелегально переправлялись в Россию. В самой же России печатались под псевдонимами. В 1895 году в Петербурге была издана под псевдонимом Н. Бельтов знаменитая работа Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», ставшая настольной книгой целого поколения новых русских революционеров, пришедшего на смену народникам марксистов. В развернувшейся вокруг книги полемики участвовали Н. И. Кореев, М. М. Ковалевский. Джеймс Беллингтон отмечал: «Плеханов почти единолично внедрил марксизм в Россию как серьезную альтернативу народнической идеологии. Сходным образом трое, которые совершили революцию, Ленин, Троцкий и Сталин, сделали каждый по-своему все, чтобы марксизм воцарился в качестве новой государственной идеологии после смуты 1917-1921 годов». Если почитать автобиографии большевиков, опубликованные к десятилетию Октябрьской революции в знаменитом энциклопедическом словаре «Гранат», то можно увидеть, что многие из них указывают на работу Бельтова как решающую на их обращение в марксизм. В 1890-е годы в лагерь Плеханова в России вступили Струве, Потрисов, Мартов, Ленин, Туган-Барановский, Бердяев, Сергей Булгаков. Да кто из начинающих свой путь в те годы не был марксистом? Плеханов был для них марксистским Белинским, выражение Леонида Троцкого. Будучи ортодоксальным марксистом, он боролся с идеями Бернштейна и русских печальных марксистов, тесно сотрудничал с Лениным в период подготовки и на самом втором съезде РСДРП в Лондоне в 1903 году. После съезда их пути разошлись. Плеханов по своему складу был теоретиком, пропагандистом и полемистом марксизма, но нереальным политиком, который боролся за власть, как те же Ленин, Троцкий. Ленин так прямо и говорил: «Сначала надо ввязаться в драку, а там посмотрим». Не получился и не мог получиться из Плеханова русский Бебель. Не готова была Россия, восточная и полувосточная деспотия, к таким марксистам-социалистам, как Плеханов. Не смолола еще той муки, из которой можно испечь пирог социалистической революции. После порицания декабрьского вооруженного восстания в 1905 году в Москве Плеханов сказал: «Не надо было браться за оружие». Ленин отреагировал: «Надо было. И более решительно». Плеханов был белой вороной, олимпийцем и среди народовольцев, и среди социал-демократов, которые стали большевиками даже внешне. Советский литературный критик-шестидесятник В. Лакшин, когда о Плеханове вдруг стало можно говорить и даже ставить спектакли «Народовольцы в современнике», в которых он произносит речи против террора, этой повивальной бабки всякой революции, так описал Плеханова. В своей европейской одежде, светлой с иголочки тройки и с элегантной шляпой в руках, он уже внешне выделялся в толпе мужчин в смазанных сапогах и поддевках, ношенных пиджаках и студенческих тужурках, и женщин в теплых платьях курсисток. Народовольцы рвутся к решительному действию, а их товарищ выливает ушаты холодной воды на их разгоряченные головы, замечая, что на кончике кинжала парламента не утвердишь, а убийство царя поведет разве лишь к тому, что вместо двух палочек рядом с его именем появятся три. Так же выглядел Плеханов и среди первого поколения революционеров. Богемного Мартова, напористого, как бульдог Ленина, вертлявого Троцкого и уж, конечно, такого марксиста, как закавказский Ленин, самой выдающейся посредственности нашей партии, боевика-экспроприатора Джугашвили Сталина. В общем-то, по уму, таланту, воспитанию, образу жизни Плеханову надо было бы быть русским либералом. Трудно представить его где-то за кружкой пива в мюнхенском Швабинге или чашкой кофе на Монпарнасе. Вероятно, узнав ближе Ленина и других, Плеханов и сам понял, что компания для него неподходящая, да и просто эмигрантские дрязги. В 1911 году исполнилось 35 лет революционной деятельности Плеханова. Его почитатели предлагали создать юбилейный фонд, издать юбилейный листок. Меньшевистский Ильич Федор Дан, называя плехановцев лакеями, писал Аксельроду: «О юбилее я беседовал в Берне с отдельными лицами. Общее собеседование со всеми членами партии было по вопросу о конференции. Мое мнение таково, что группам надо принять резолюцию с восхвалением до небес заслуг юбиляра и выражением сожаления, что именно современный кризис и роль, играемая в нем Плехановым, не дают возможности рассчитывать на необходимое единодушие и заставляют поэтому отказаться от создания специального 35-летнего юбилея революционно-социал-демократической СИК. Так выражаются в своем усердии плехановские лакеи, деятельности родоначальника русской социал-демократии. В общем, ни с меньшевиками, ни с большевиками Плеханов не ладил. За 20 лет существования группы освобождения труда 1883-1903 он написал и издал 147 работ. Воспитал поколение революционеров. С 1908 года Плеханов приступает к работе над капитальной историей русской общественной мысли. Тем более, что в 1906 году вышел первый том истории русской общественной мысли молодого, 28-летнего неонародника Иванова Разумника. Эта работа Плеханова и сейчас не превзойдена. Эрудиции автору не занимать. Западная философия, современная политика, Соловьев, Ключевский, Милюков. Недаром М.М. Ковалевский считал Плеханова самым умным и дельным из русских социалистов. В 1909 году обострился и туберкулез, в связи с чем зимние и летние месяцы он проводит в Италии, в Сан-Ремо, где его жена и старшая дочь Ле Савуре Плеханова организовали санатории для легочных и сердечных больных. Отчерки стали лебединой песней. Георгий Вернадский, совсем не марксист, назвал их выдающимся трудом. В советские времена о нем писали, конечно, неодобрительно. Всего в 1914-16 годах вышло 3 тома. Фрагменты четвертого печатались в 1918. В 1914-18 годах, в годы Первой мировой войны, Плеханов, социал-патриот, оборонец. Он критикует русских интернационалистов, немецких социалистов, поддерживает французских и бельгийских. После февральской революции старый марксист вместе с женой прибыл в Петроград. Это было горестное возвращение. Ветераны народнического движения Н.В. Чайковский и Е.К. Брешко-Брешковская пользуются у властей Новой России огромным уважением. Их называют дедушкой и бабушкой русской революции, а он, отец-основатель русского марксизма, не приглашен даже в Петроградский совет. Он, живя за границей, 35 лет жизни отдал делу русского пролетариата, а его на митингах и в большевистских газетах называют врагом народа. СР Петерим Сорокин вспоминал об одном из петроградских митингов, на котором выступал и Плеханов, подвергнувшийся оскорблениям солдат и матросов. «Думали ли вы когда-нибудь о себе как о реакционном контрреволюционере?» — спросил я Плеханова. «Если эти маньяки — революционеры, то я горжусь тем, что меня называют контрреволюционером», — ответил основатель партии социал-демократов. «Берегитесь, господин Плеханов», — сказал я, — «в конце концов вас арестуют, как только эти люди, ваши же ученики, станут диктаторами». Эти люди стали даже большими реакционерами, чем царское правительство. Так что же, чего еще мне ждать, кроме ареста? Во главе этих людей стоял Ленин. Плеханов вступает в группу «Единство», редактирует одноименную газету, публикует в ней статьи с изложением своей оценки происходящих событий. Апрельские тезисы Ленина назвал бредом. 28 октября 1917 года после Октябрьского переворота в открытом письме к петроградским рабочим писал: «Не своевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны, то есть на все те классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого порядка. Сознательные элементы нашего пролетариата должны предостеречь его от величайшего несчастья, которое только может с ним случиться». В группу «Единство», которую возглавил Плеханов, входили известные революционеры: князь Кропоткин, шлиссельбуржец А.Н. Морозов, социал-демократ Александр Потрисов, бывший большевик и член Государственной Думы Григорий Алексинский, менее известные Катин Ярцев, Н.В. Васильев, В.Н. Трапезников и еще несколько известных в России человек. Группа «Единство» приняла участие в выборах в учредительное собрание. В Петрограде было выставлено 19 списков, и подавляющее большинство получили большевики. «Единство» оказалось в самом конце списка, пятым снизу. Меньше только получили «Женский союз спасения Родины», «Союз народного развития» и тому подобное. Победив в Петербурге, большевики проиграли по всей России в целом. Большинство в учредительном собрании оказалось у эсеров. Свергнув правительство Керенского, большевики, конечно же, не остановились и перед разгоном учредительного собрания 5 января 1918 года, что стало прологом гражданской войны. Свободную прессу большевики стали закрывать еще до разгона учредительного собрания. В январе 1918 года дошла очередь и до «Единства». Всего с марта 1918 вышло около 200 номеров газеты. Плеханов умер от туберкулеза в санатории Перки-Ярви под Тереоками. В 1923-27 годах, благодаря стараниям его вдовы, в СССР вышло собрание сочинений Плеханова в 24 томах. В 25 году переписка Плеханова и Аксельрода в 2 томах. В 1934-40 годах домом Плеханова опубликовано «Литературное наследие Плеханова». В 1921 году в Париже вдова опубликовала 2 тома статей и речей Плеханова за 1917-18 годы «Год на родине». В 1928 году Р.М. Плеханова привезла из Парижа и передала в дар советскому правительству огромный архив и библиотеку более 8000 томов Плеханова. При «Альма-Матер» Плеханова, публичной библиотеке, был создан специальный архив «Дом Плеханова». Его директором в 1929-39 годах была его вдова. В августе 1939 года она уехала во Францию и больше не вернулась. Умерла в Париже в 1949 году. Разместившийся в двухэтажном флигеле бывшего вольного экономического общества, дом Плеханова был и остался одним из самых закрытых архивов в России. Кроме самого Плеханова, здесь сосредоточены личные архивы фонда Засулич, Дейча, Гершина, Струве, Милюкова и многих других. В 1980-х годах историк А.Б. Рогинский за неадекватное использование материалов дома Плеханова был арестован и получил лагерный срок. Первая биография Плеханова была издана в Москве в 1924 году. Ее автора троцкиста Ваганяна расстреляли в 1936. Не очень ясно, на каких политических условиях вдова согласилась передать его архив в СССР. Известно, что первое предложение, август 1918 года, о его передаче она категорически отвергла. Известно, что в 1924-25 годах при посещении СССР она встречалась с членами советского правительства и хлопотала об освобождении политзаключенных. Надо полагать, плехановцев в первую очередь. Не в обмен ли на облегчение участи заключенных она изменила свою позицию? Когда в 1928 году в Липецке был открыт дом-музей Плеханова, а из Парижа в Ленинград везли его архив и библиотеку, свободно дискутировать о Плеханове и Ленине было можно уже только в лагере или ссылке. Известный троцкист Карл Радек 13 июня 1928 года писал из томской ссылки Ваганяну: «Я читал только статью Покровского, но характеризовал отношение нашей прессы к Плеханову точь-в-точь, как ты. Проработав Ленина, я взялся за Плеханова. Читаю по 2 тома в неделю. Я в корне не согласен с твоей попыткой сделать из него большевика. Уже в наших разногласиях есть все элементы будущего его меньшевизма. Но в лучшие свои времена, а отчасти в истории общественной мысли, он такой гигант, что надо, не скрывая ничего о нем, ничего не прикрашивая в этой трагической судьбе, уча молодежь его понимать исторически, говорить ей, что в сочинениях Плеханова найдет она драгоценнейшие клады. Там есть лучшая разработка философских учений Маркса, только Ленина эмпириокритицизм сравним с ним. Там есть история общественной мысли в России, непревзойденная никем. Там есть то лучшее, что меньшевизм мог противопоставить большевизму по вопросам русской революции. Сочинения Плеханова, касающиеся вопросов 1905 года, должны лечь в основу изучения различия между софистикой и диалектикой. Покровский противопоставил однобокости плехановской схемы не менее однобокую, но более механическую схему. Через месяц-два пришлю тебе набросок работы, в чем состояло отличие русского развития от западноевропейского, которое ляжет в основу моей вступительной главы к моей книге о Ленине. На воле же имя Плеханова стало почти таким же одиозным, как имя Троцкого и других оппозиционеров. С одной стороны, назвали в 1930-х годах в Москве в честь Плеханова целых три улицы, издавали литературное наследие Плеханова. С другой, с энтузиазмом выполняли указания Сталина о критике его работ. Господствовал лозунг «Сталин – это Ленин сегодня». Старая ленинская гвардия, воспитанная на работах Бельтова-Плеханова, уничтожена. Только после смерти Сталина имя Плеханова было неофициально реабилитировано. В 1958 году в Ленинграде в честь его установили сразу три мемориальных доски: на здании публичной библиотеки, в Горном институте, на Казанском соборе. В 1923 году примыкающая к Казанскому собору Казанская улица была названа улицей Плеханова. В 1998 году ей все же вернули историческое название. Архивные материалы о Плеханове оставались и остаются недоступны исследователям. В 1963 году в США в Стэнфорде, штат Калифорния, была издана первая со времен Ваганяна биография Плеханова «Плеханов, отец русского марксизма» Самуэля Барона. В ответ в Москве издали в серии «Жизнь замечательных людей» книгу о Плеханове ректоров Академии общественных наук при ЦК КПСС Иовчука и Курбатовой, 1977 год. Еще ранее, в 1973-74 годах, в Москве был издан трехтомник «Философско-литературного наследия Плеханова». В 1997 году С.В. Тютюкин опубликовал книгу «Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста». Настоящая научная биография Плеханова еще не написана. Недавно стало известно, что в начале 1950-х годов из парижской квартиры внука Плеханова, Клода Бато Плеханова, были похищены важные материалы его деда. Их содержание известно только косвенно. До сих пор в России не опубликованы два тома речей и статей Плеханова за 1917-18 годы, изданных в Париже в 1921. Литература. Тыркова Вильямс А. «На путях к свободе». Издание второе с послесловием Бориса Филиппова. Лондон, 1990. Биллингтон Дж. «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры». Москва, 2001. Лакшин В. «Посев и жатва. Новый мир. 1968. Номер 9. Дан Ф. И. «Письма. 1899-1946 годы. Амстердам, 1985. Сорокин П. «Дальняя дорога. Автобиография. Москва, 1992 год». Филимонова Т. И. «Плеханова Розалия Марковна. сотрудники Российской национальной библиотеки, деятели науки и культуры. Биографический словарь, Санкт-Петербург, 1999 год. Разгром новой оппозиции в СССР. Письма ссыльных большевиков, 1928 год. Публикация Ю. Фельштинского. Минувшее. Исторический альманах. Москва. 1992 год.